«Вселяться можете хоть сегодня, господин Усикава», — сказал он. «Свет и вода подключены, а для подачи газа вам нужно всего лишь позвонить в муниципальную службу, поскольку эта операция требует вашего личного присутствия. Как насчет телефона?» «Сам разберусь», — ответил Усикава. Заключать договор с телефонной компанией слишком много возни. Да к тому же в квартиру заявятся монтажники с проводами. Куда удобнее звонить из автомата неподалеку от дома. Вернувшись в только что снятую квартиру, он набросал список нужных вещей. На его удачу предыдущие жильцы оставили шторы на окнах. Старенькие, с цветастым узором. Идеальный камуфляж для скрытого наблюдения. Список вещей оказался не очень длинным. Продукты, питьевая вода, фотоаппарат, телеобъектив, штатив, туалетная бумага, спальный мешок альпиниста, сухой спирт и походная газовая плитка, небольшой нож, открывашка, пакеты для мусора, туалетные принадлежности, электробритва, несколько полотенец, карманный фонарик, радиоприемник. Комплект белья, блок сигарет. Вот, пожалуй, и все. Ни холодильник, ни кухонный стол, ни одеяло не нужны. Есть где укрыться от ветра с дождем. И слава богу. Вернувшись домой, он отыскал кофр, уложил туда зеркальный фотоаппарат, телеобъектив и десяток кассет с фотопленкой. А все остальное по списку приобрел на торговой улочке у станции Коэнзи. У самого подоконника в комнате площадью с десяток квадратных метров он поставил штатив, закрепил на нем камеру Минолта последней модели. Затем приладил телеобъектив и в ручном режиме сфокусировал камеру так, чтобы в поле зрения попадали лица входящих в подъезд людей. Настроил пульт дистанционного управления, чтобы щелкать затвором с любой точки в комнате. Отрегулировал подачу пленки. Приладил к объективу конус из картона, чтобы линза не отблескивала на ветру. Край шторы приподнял. Теперь, при взгляде с улицы, в окне просматривалось нечто вроде картонной трубы. Однако на подобную мелочь вряд ли кто обратит внимание. Кому придет в голову, что в таком неказистом, занюханном доме ведется слежка за подъездом? Для пробы он сфотографировал несколько человек, заходивших в дом. Используя привод, трижды снял каждого, обернув камеру полотенцем, чтобы заглушить щелчок затвора. Отснятую пленку сдал в ближайшую фотомастерскую на автопроявку. Через подобные мастерские проходит столько пленок, что никто и не думает интересоваться их содержимым. Качество снимков оказалось отличным. Художественными, конечно, не назовешь, но как раз то, что требуется. Достаточно четко и контрастно, лица вполне различимы. По дороге из мастерской Усикава купил в супермаркете минеральной воды и консервов, а в табачной лавке — блок Seven Stars. Прижав покупки к груди и зарывшись в пакеты лицом, вернулся в квартиру и снова уселся перед камерой. Не сводя глаз со входа, выпил минералки, поел консервированных персиков, выкурил несколько сигарет. Электричество в квартире было, но вода из крана почему-то не текла, только в трубе что-то булькало. Видимо, водоснабжение на какое-то время откладывалось. Усикава собрался было позвонить риэлтору, но решил еще немного подождать. Слишком часто появляться на улице не хотелось. Поскольку слив не работал, мочился он в ведро, оставшееся после уборки квартиры. Опустились ранние зимние сумерки. В квартире совсем стемнело, но света зажигать он не стал. В темноте работалось куда лучше. Над входом в подъезд загорелся фонарь, и в его желтом свете лица различались еще отчетливее. К вечеру движение в подъезде стало активнее, хотя и не намного. Слишком маленький дом. Среди входящих и выходящих Усикава не заметил ни Тенго, ни женщины, хотя бы примерно похожей на Ао Маме. По идее, сегодня Тенго должен читать лекции в колледже, а вечером вернуться домой. После работы он редко заходит куда-либо еще. Ужинать предпочитает дома, любит готовить сам, за ужином читает книги. Усикава об этом знал. Но Тенго не показывался. Может, с кем-то встречается? Люди в этом доме жили самые разные. От неженатых клерков, студентов, молодых пар с детьми до одиноких стариков и старушек. Ничего не подозревая, эти люди пересекали поле обзора телеобъектива. Разного возраста и рода занятий, все они выглядели усталыми и предельно измотанными этой жизнью. Со своими поблекшими надеждами, забытыми амбициями и стертыми чувствами, они казались пустыми и безразличными ко всему на свете. Лица их были серы, а походка тяжела, как у бедняги, которому 2 часа назад вырвали зуб без наркоза. Конечно, Усикава мог и ошибаться. Возможно, кто-то наслаждался жизнью на всю катушку и, открывая дверь своей квартиры, оказывался в таком персональном раю, что просто дух захватывал. Возможно, кто-нибудь только притворялся, что живет скромно, дабы избежать проверки налоговиков. В этом мире чего только не случается. Но в фокусе телеобъектива все они казались просто неприметными городскими жителями, прикованными судьбою к этой унылой, обреченной на снос трехэтажке. В итоге Танго так и не появился. Ни сам он, ни кто-либо по его душу. В половине одиннадцатого Усикава сдался. «Все-таки первый день», — сказал он себе. «Да и подготовка неполная. Впереди еще много всего. На сегодня хватит». Он медленно потянулся всем телом и сделал несколько наклонов в разные стороны, разминая затекшие мышцы. Съел булочку со сладкой соевой начинкой, выпил кофе из крышки от термоса. Затем покрутил кран в ванной, и вода неожиданно потекла. Тогда он умылся, почистил зубы, помочился, наконец, в унитаз, вернулся в комнату, сел на пол, оперся спиной о стену и выкурил сигарету.